Яростная битва под склонами извергающегося вулкана. Ужасающая сила, которую проявили и монстр, и человек. Кульминация всего этого и многое другое. Касси нахмурилась. Почему так трудно было ухватиться за саму мысль об этом? Она должна была знать. Бесчисленные мысли всплывали в ее голове, складываясь в логические цепочки. Замерзшая осадная столица должно быть, это Фалькон Скотт, павший бастион антарктического центра. Он вернулся туда как бывший член первой эвакуационной армии. Крылатый зверь, которого он использовал в качестве ездового животного, несомненно, был посланником шпиля. В конце концов, я оказалась права, он был с нами на забытом берегу. Однако хранители огня присоединились к антарктической компании только после того, как антарктический центр был поглощен цепью кошмаров. Это значит, что он никогда не был одним из нас. Какие у нас были отношения? Эта сила, он был одним из лейтенантов Гунлауга, известным охотником из внешнего поселения, кем-то, кто платил дань, чтобы жить в замке, как Кай и Айка. Его могли отправить на забытый берег в тот же год, что и Кассис Нефис, но это было крайне маловероятно. В тот год до мрачного города добрались всего трое. Кастер, Нефис и сама Касси, которую вела за собой Нефис. Или нет, и был кто-то еще. Воспоминания были смутными, а значит, ход ее мыслей прервался и исчез. Даже воспоминания о том, что у нее были такие мысли, пропали из головы. Она смутно почувствовала, что произошло, и попыталась проследить шаги своей логики, но безрезультатно. Поэтому Касси продолжила думать и находить новые фрагменты, чтобы заполнить пустоту. Сан не позволил Касси несколько минут обдумывать увиденное. Он догадался, что ей потребуется время, чтобы смириться с гибелью зимнего зверя. Однако она заговорила раньше, чем он ожидал. Повернувшись к нему лицом, слепая провидица ровно произнесла: «Значит, ты, повелитель теней?» Сан не пожал плечами и лениво улыбнулся. «И что, если да?» Она слегка колебалась. «Я знаю, что твое второе тело сейчас наслаждается безвкусной театральной постановкой, которую мы спонсировали, а третье находится где-то в домене Сонг, прячась в тенях. Однако я совсем не чувствую то, что находится в божьей могиле». «Любопытно», — Касси нахмурилась. «Возможно, мощное воспоминание против прорицания. Или, может быть, это природа твоей цитадели». Санни слегка наклонил голову. «Если ты знаешь, что пьеса безвкусная, зачем ее спонсировать?» Она пожала плечами. «Безвкусные вещи тоже имеют свою пользу, как по Макиавелли 6». Санни несколько мгновений молчал, а затем вздохнул. «В любом случае, я бы предпочел, чтобы ты не распространялась о том, что мы с повелителем теней одно лицо, особенно с меняющей звездой». Касси нахмурилась еще сильнее. «Ты хочешь, чтобы я обманула Нефис? Зачем?» Он уставился на нее без особых эмоций на лице. «Я понимаю, что ты ошеломлена, святая Кассия, но задумайся об этом на мгновение. В отличие от тебя, она не способна вспомнить, что что-то забыла. Так что она не узнает, что нас троих объединяет связь. Она будет помнить лишь то, что здесь, в бастионе, есть человек, выдающий себя за мастера, а на самом деле могущественный и не совсем дружелюбный святой, живущий в зоне смерти. В таком случае наши отношения станут напряженными и уж точно не улучшатся». Санни улыбнулся. «К тому же в этом воплощении я всего лишь скромный лавочник. Это как отпуск, я бы не хотел, чтобы моя спокойная жизнь была испорчена. Кто знает, что случится с моей психикой, если мой единственный источник спокойствия в одночасье исчезнет». Касси встретила его взгляд своими невидящими глазами, а затем вздохнула. «Хорошо, я сохраню твой секрет. Конечно, при условии, что ты не станешь замышлять причинить вред Нефис. Если же ты решишь сделать это». Выражение ее лица не изменилось, но воздух в каменной комнате вдруг показался ужасно холодным. Улыбка Санни немного померкла. «Зачем мне вредить меняющей звезде? В конце концов, она – краеугольный камень моего выживания, а значит, и неотъемлемая часть моих планов». Слепая провидица подняла бровь. «Твоих планов, и что именно ты планируешь, лорд Тень?» «Санни», – он рассмеялся, а затем резко замолчал. Через некоторое время Санни вкрадчивым тоном заговорил. «Будущее может быть мне неизвестно, но одно я знаю наверняка. Очень скоро начнется война за трон человечества. Анвил, Ки Сонг, может быть, даже третий. Они столкнутся, и, зная меняющую звезду, она каким-то образом втянет себя в это столкновение, чтобы убить их». Он пожал плечами. «Так почему бы не сделать так, чтобы, когда пыль осядет, На троне сидела именно она, таков мой план, вручить ей корону. Независимо от того, как я отношусь к меняющей звезде, я абсолютно презираю этих трех упырей, не говоря уже о том, что я совершенно не доверяю им охранять мою жизнь. Так что вот так, Касси молчала, глядя на него с хмурым выражением на нежном лице. В конце концов она отвернулась. Времени мало, луна скоро исчезнет, поэтому нам нужно поторопиться с отбытием. Я буду ждать нашей встречи в следующем месяце. Кривая ухмылка исказила губы Санни. Как пожелаешь, святая Кассия. Он поднялся, собираясь активировать теневой шаг, но потом остановился. Санни на несколько мгновений замер, а затем кашлянул и неловко произнес: «А насчет воспоминания, которые ты хотела заказать, знаешь, у меня действительно неплохо получается их создавать». Касси в замешательстве наклонила голову, а затем моргнула. «Точно, воспоминания, конечно. Я пришлю к тебе кого-нибудь через пару недель со всеми подробностями». Она сделала шаг вперед, оказавшись практически лицом к лицу с Санни, и положила руки ему на плечи. «Приятно иметь с тобой дело, мастер Санлес». Он кашлянул. «А, да, взаимно. Но почему ты меня держишь?» Касси несколько мгновений молчала, а затем изящно приподняла бровь. «Потому что тебе нужно телепортировать меня из этого ужасного места? Ты же не собирался оставить меня здесь?» «Надеюсь, что нет». Глава 1661. Нехватка света. Во внутреннем дворе безымянного храма на плитах из черного мрамора сидела одинокая фигура, окутанная тенями. Это был молодой человек с алебастровой кожей и ониксовыми глазами, облаченный в замысловатые доспехи. Его волосы были длинными и темнее вороного крыла. Перед ним в темноте росло хрупкое дерево, на ветвях которого висели увядшие листья. Санни посмотрел на дерево и вздохнул. «Несмотря на все мои старания, дела у него идут неважно. Дереву не хватало солнечного света, того немногого, что было на окраине Оск, откуда Санни его украл. Но оно было стойким, как и люди, которые там жили. Оно долго цеплялось за жизнь в том богом забытом месте, а теперь продолжало делать это здесь, в Божьей могиле». Санни чувствовал себя виноватым перед деревом. Именно на нем он вырезал две линии, чтобы отметить кончину своих родителей. После того, как Санни завладел безымянным храмом и вернулся в реальный мир, он посетил Оск и забрал дерево из жалкого парка, где оно росло. Разумеется, он заменил его другим. У жителей окраин было не так уж много приятных глазу вещей, на которые можно посмотреть, и он не хотел лишать их еще одной. Впрочем, это не имело большого значения. Большинство поселенцев, решивших пройти через врата сна, были не горожанами, а теми, кто был выброшен человечеством и надеялся найти для себя лучшее место в другом мире. В результате на окраинах Оск было гораздо меньше людей, чем в его годы, и с течением времени они становились все более пустынными. Как бы то ни было, знакомое дерево теперь стояло во дворе его цитадели, и Санни часто приходил поухаживать за ним или поглядеть на него, размышляя о разных вещах. Похоже, Валор и Сонг начали подготовку. Осталось недолго. Он вздохнул, затем закрыл глаза и погрузился в море души. Такая простая вещь, но Санни потребовалось больше года, чтобы найти способ войти в море души после того, как его изгнало из заклятия кошмара. И даже тогда он мог войти в него только после длительной концентрации и медитации. По крайней мере, на какое-то время после еще одного года практики он мог сделать это в мгновение ока. Море души выглядело так же, как и раньше, но и совершенно по-другому. Бескрайние просторы безмолвной воды остались прежними. Шесть темных солнц, висящих над ним, тоже ничем не отличались от прежнего. Однако теперь посреди озера возвышался величественный черный храм, колонны которого были окутаны тьмой. Это была точная копия безымянного храма, которая появилась здесь сама собой в тот момент, когда Санни вступил во владение древней цитаделью. Легион теней, обитавших на краях моря души, теперь собрался вокруг храма, такой же безжизненный и неподвижный, как и прежде. Разумеется, теперь их было гораздо больше, а несколько гигантских фигур возвышались над остальными. Казалось, что в любой момент они оживут, готовые войти в храм, чтобы поклониться своему хозяину. Санни не знал, чем именно вызвано такое изменение, но подозревал, что моря души всех святых несколько отличаются от морей души меньших пробужденных. Ведь море души – это отражение души, а трансцендентность заключалась в том, что душа выходила за пределы своего смертного сосуда. Поэтому он не мог не задаться вопросом, как выглядит море души суверена, а как насчет священного существа. или божественного, будет ли душа божества содержать реальное царство, пока он не знал, но, возможно, однажды он узнает. В любом случае, пока что он пришел сюда с определенной целью. Сидя на ступенях темного храма, Санни вздохнул и вызвал образы своих теней. Вскоре перед ним появились 5 фигур. Святая, змей, кошмар и зверь и мимик. Он молча изучал их. Было много вещей, которые ему пришлось открыть для себя заново после потери полезного руководства заклятия. Войти в море души – это одно, а вот взрастить свои тени – совсем другое. Только оставшись в одиночестве, Санни ясно осознал, где заканчивается его аспект и начинается заклятие кошмара. Создание теней было одной из сторон его аспекта, однако, увеличение их силы через скармливание им воспоминаний было полезным инструментом, который заклятие любезно предоставило, создав его на основе его врожденных способностей. Оглядываясь назад, это было разумно. В конце концов, воспоминания были порождены заклятием, так что не было никакого смысла в том, чтобы теневые существа зависели от них в своем развитии. То же самое можно было сказать и про эхо, также порожденных заклятием. Не было причин считать, что единственный способ создать тень был через эхо. Поэтому Санни пришлось искать новый, истинный, путь к достижению обеих целей. Ему это удалось лишь частично. Санни все еще не знал, как создать тень без эхо, но зато он нашел способы усилить большинство своих теней. В этом отношении легче всего было справиться с извергом. Все, что ему требовалось, это пожирать могущественных существ или мощные мистические материалы, чтобы расти. Правда, его желудок был поистине бездонным. Этот негодяй уже много лет питался всякими ужасными кошмарными существами, но только недавно достиг верховного ранга, после того как несколько дней назад поглотил великого демона. Все его атрибуты и способности стали сильнее, но новых изверг пока не приобрел. Секрет роста змея тоже был довольно прост, ведь эта тень всегда была уникальной. Его ранг зависел от того, насколько хорошо Санни освоил танец теней, а класс был равен классу его хозяина. Санни больше не мог получать реликвии аспектного наследия, однако он все еще мог продвигаться в своем мастерстве. Когда это произойдет, змей тоже станет верховным. Разумеется, он опасался погружаться в танец теней из-за потери истинного имени. Тем временем кошмар уже стал трансцендентным ужасом, достигнув того же класса и ранга, что и змей. Санни долго не мог придумать, как сделать свою тень сильнее в отсутствии заклятия кошмара, но решение оказалось простым. Кошмар питался снами могущественных существ. Он подчинял их себе, но мог также и поглощать. Именно так он мог достичь более высокого ранга, хотя этот процесс был медленным и чреватым опасностями. Путь развития чудесного мимика тоже был не таким уж сложным. Пожирая живых существ, он мог добывать монеты душ. Эти монеты душ могли быть использованы кем угодно для усиления своей души, но если скармливать их мимику, то они усилили бы его. Впрочем, Санни пока что не нуждался в том, чтобы повысить ранг мимику. Самые важные свойства чудесного мимика – объем его пространственного хранилища и сложность форм, которые он мог принимать, зависели от силы души его хозяина, а не самой тени. И, наконец, была святая. Взглянув на нее, Санни вздохнул. Она была единственной, кого он пока не знал, как развить. В прошлом святая росла в ранге, поглощая воспоминания с помощью заклятия, но сейчас он не знал, как ее усилить. В результате его первая тень до сих пор оставалась трансцендентным дьяволом. Конечно, если говорить о трансцендентных дьяволах, то она была самой смертоносной из всех, кого он когда-либо видел. Но достаточно ли этого для того, что должно произойти? Санни не знал. Услышав, как кто-то идет по мраморному полу темного двора, он отбросил образы своих теней и покинул море души. Похоже, у него был посетитель. Глава 1662. Строители моста. Санни открыл глаза и призвал шлем ониксовой мантии, скрывая свое лицо. Его забрало было не таким свирепым и жутким, как у маски ткача, но тоже внушало страх. В щели забрала залегли глубокие тени, скрывая его глаза, а черное оперение ониксового шлема слегка шевелилось на ветру. Мгновение спустя темноту двора рассеял мягкий свет. Санни не двигался, ожидая приближения Нефис. Разумеется, он наблюдал за ней через тени. Его сердце внезапно сжалось от тупой боли. Она изменилась. Источником света была сама Нефис. На ее ладони плясал шар белого пламени. Он помнил, что в прошлом, после возвращения из второго кошмара, она использовала несколько воспоминаний для создания огня и света, чтобы избавить себя от боли, связанной с ее аспектом. Но сейчас, похоже, дело обстояло иначе. Она подошла к нему и несколько мгновений молчала, слегка нахмурившись, глядя на хрупкое дерево. Вскоре ее взгляд стал немного растерянным, а затем прояснился. «Это обычное дерево?» Санни кивнул. «Верно. Боюсь, ему не очень хорошо здесь, в царстве снов, вдали от тепла и света. Он перепробовал множество способов заменить их с помощью колдовства, но, разумеется, без особого успеха». Нефис на мгновение замолчала. «Аспект одного из моих людей, Шакти, связан с уходом за растениями. Я могу попросить ее взглянуть». Он слегка повернул голову, глядя на нее своими глазами. «Я был бы признателен». Она слабо улыбнулась и посмотрела на увядающие листья. «Должна признаться, я никогда не думала, что кто-то вроде тебя будет сентиментально относиться к дереву, лорд Тень». Санни наклонил голову. «Кто-то вроде меня». Нефис кивнула. «Кто-то, кто решил жить в одиночестве посреди безжизненной зоны смерти, сражаясь с голодными тварями». Несколько мгновений он смотрел на нее, после чего пожал плечами. «Это единственное дерево в безжизненной зоне смерти, которое никогда не пыталось меня съесть. Конечно, я сентиментален». С этими словами он поднялся на ноги и холодным тоном спросил. «Ну что, ты готова?» Теперь, когда они пришли к первоначальному соглашению, она должна была вернуться в бастион и сообщить об этом старейшинам клана Валор. Однако Нефис и Хранители Огня не собирались повторять долгое и опасное путешествие через Божью могилу. Вместо этого им было гораздо удобнее расположить свои якоря в безымянном храме. Как только они вернутся на свою привязку в мир бодрствования, другой святой доставит их в бастион. А как только они закончили бы дела в бастионе, Нефис вернула бы их в мир бодрствования. Оттуда все они смогли бы вернуться к своим якорям в безымянном храме. Процесс был несколько громоздким, но эффективным. Если, конечно, Сан не позволит им закрепиться в безымянном храме. Но он этого не сделал. Хранители огня полагали, что это было связано с тем, что он еще не доверяет им. Нефис, скорее всего, подозревала, что он не хочет, чтобы еще один святой, да еще и присягнувший домену, загрязнял его цитадель властью Анвила. По правде говоря, он просто не хотел давать Валору легкий доступ к своему храму. Чем труднее им было добраться до него, тем меньше они будут его беспокоить. Поэтому, вместо того чтобы позволить хранителям огня установить здесь свои якоря, он сам сыграет роль перевозчика. Он доставит их в мир бодрствования, а затем встретит их там в условленное время, чтобы отправить обратно. Таким образом, Сан не будет единственным, кто контролирует доступ в его цитадель, а значит, и к Божьей могиле. Однако прежде чем Нефис и Хранители Огня отправятся в путь, они хотели обсудить с ним общее положение своего союза. Чем лучше они будут знать, чего ожидать, тем более подробное предложение они смогут принести из бастиона. «Пойдем». Вскоре они вдвоем вошли в главный зал храма через один из боковых проходов. Хранители огня уже были там, вместе со своими надоедливыми фонарями. Санни вздохнул за забралом своего шлема. Ах, раньше здесь было так темно и спокойно. Если не считать тех коротких дней в прошлом году, когда в безымянном храме жила горстка напуганных спящих, его жизнь здесь была довольно спокойной. Но спокойной она будет уже недолго. Санни взмахнул рукой, и тени поднялись с пола, образовав подробную карту местности известной части царства снов. Хранители огня несколько мгновений смотрели на нее, затем кашлянули и убрали принесенную ими бумажную карту. Санни подошел к темной карте и несколько мгновений смотрел на нее. Полы и горы вырастали из мраморного пола, словно острые клыки. Далеко на юге посреди Черного озера возвышался Черный замок. Огромный мост соединял высокий пик с грозным вулканом, на одном из концов которого возвышался прекрасный Черный дворец. Внизу, в море тьмы, дрейфовал черный корабль. Повсюду было разбросано множество мелких цитаделей, но он смотрел на что-то другое. Черный скелет, голова которого покоилась на окраине полых гор. Нефис тоже изучала карту, а затем издала едва слышный вздох. Наконец, она ровным тоном сказала: «Война между доменом мечей и доменом Сонг неизбежна. Между ними нет сухопутной связи, а Дом Ночи придерживается нейтралитета, несмотря на отчаянные попытки обоих великих кланов заключить с ними союз. А это значит, что наземный мост должен быть создан, и он будет создан». Она указала на черный скелет. «Этот сухопутный мост – Божья могила. Великий клан, который первым завоюет его, получит возможность начать вторжение на территорию противника. Даже если полноценное вторжение будет невозможно из-за того, насколько хорошо укреплен враг, сторона, контролирующая Божью могилу, сможет преследовать противника, нарушать цепочки поставок, захватывать более слабые цитадели и укреплять свой домен, ослабляя другой. Нефис посмотрела на Санни. «Итак, лорд Тень, ты должен понимать, что это значит». Он помолчал несколько мгновений, а затем с холодным безразличием произнес. «Это значит, что ни одна из сторон не может позволить врагу захватить Божью могилу. Так что эта зона смерти будет не мостом для начала войны, а полем боя, на котором она будет вестись. А это значит, что его спокойная жизнь, по сути, закончилась». Глава 1663. Война доменов. Несколько мгновений Санни молчал, уставившись на карту. Затем из глубин его черного шлема раздался тихий смешок, прозвучавший немного зловеще в темноте, окутавший безмолвный зал храма. «Вести войну в Божьей могиле — какое нахальное безумие! Но я не ожидал меньшего от великих кланов». Хранители огня переглянулись между собой, уловив в его холодном голосе нотки презрения. В конце концов один из них чопорно произнес: «Мы тоже представляем один из великих кланов, знаете ли, лорд Тень». Санни просто повернул голову и уставился на него. Хранитель огня вздрогнул под его взглядом, отворачиваясь от непроглядной тьмы, скрывающейся в забрале ониксового шлема. Казалось, что внутри страшных черных доспехов вообще не было человека, только Нефис, однако, казалась любопытной. Она посмотрела на него и спросила ровным голосом: «Ты поддерживаешь отношения с великими кланами?» Разумеется, ей было любопытно. По логике вещей, такой святой, как Санни, не мог появиться, не столкнувшись хотя бы с одним из великих кланов наследия. Гораздо вероятнее, что в прошлом он напрямую служил Валору, Сонг или Ночи. Сейчас он был независимый, похоже, питал неприязнь к великим кланам. Любому было бы интересно узнать причину. Санни пожал плечами. «Отношения, наверное, хотя некоторые могут назвать их односторонними». Он снова перевел взгляд на карту и заставил тени двигаться. Горы рассыпались, море тьмы исчезло, а черный скелет увеличился, достигнув размеров обычного человека. Все остальное исчезло, оставив в поле зрения только Божью могилу и ее окрестности. «Итак, как начнется война?» Нефис мгновение помолчала, а затем тоже повернулась к карте. «Клан Сонг уже строит дорогу к правой руке. С ее помощью они поднимутся на скелет и создадут крепость на его правом плече. Валор также перебрасывает свои силы, нацеливаясь на левую руку. Их немного задержит необходимость построить мост. Левая рука колоссального трупа была сломана. Огромное расстояние отделяло локтевую и лучевую кости от плечевой. Кроме того, имелась значительная разница в высоте, поэтому строительство моста займет некоторое время». Нефис продолжила: «В конечном счете, это не имеет значения. На левом плече гиганта будет возведена крепость, а его грудная клетка станет зоной боевых действий. Конечно, сражаться под открытым небом опасно, но с пустотами не могут справиться солдаты ни одного из кланов. По крайней мере, не на начальном этапе войны». Санни наклонил голову. «На начальном этапе?» Она спокойно кивнула, сосредоточенно изучая черный скелет. «Да, на начальном этапе будет происходить постепенное завоевание территории и позиционная война. Божья могила – это зона смерти, так что захватить ее будет непросто. Но ее падение неизбежно, потому что такова воля суверенов. Армии будут продвигаться вперед, заделывая трещины в костях, чтобы отрезать кошмарных существ от появления на поверхности». Нефис сделала небольшую паузу. «Армия домена мечей будет иметь преимущество на этом этапе, во-первых, потому что у нее больше опыта в ведении войны против царства снов. Во-вторых, потому что королю служат несколько святых, уникально подходящих для этой задачи. Например, небесный прилив». Санни нахмурился за забралом своего шлема. «Святая Терис повелевала ветром и грозовыми тучами, и ее аспект был бы поистине бесценен в Божьей могиле, где завеса облаков отделяла все живое от полного уничтожения. Это, несомненно, сделало бы ее мишенью». Уже зная ответ, он тем не менее спросил: «Когда закончится начальная стадия?» Нефис мрачно посмотрела на него. «Как только будет захвачено достаточно Божьей могилы, чтобы обе армии смогли найти и захватить цитадель. Второй этап будет заключаться в завоевании большего их количества. И последний этап будет заключаться в том, чтобы вытеснить опустошенного врага со скелета и полностью завладеть им. За этим, несомненно, последует период консолидации и неизбежное вторжение в ослабленный вражеский домен». Хранители огня были странно молчаливы. Казалось, они знали о грядущей войне, однако, Возможно, впервые слышали, чтобы кто-то так открыто говорил о неизбежном. Нефис на мгновение замешкалась. «Ты понимаешь, почему завоевание первой цитадели так важно, лорд Тень?» Настроение Санни резко испортилось. «Понимаю. Все дело в том, что как только одна из армий захватит цитадель, домен ее суверена также войдет в божью могилу, а это позволило бы этому суверену использовать всю свою силу на обширной территории вокруг цитадели. Как только это произойдет, прежде неприступные пустоты окажутся не такими уж труднопроходимыми, и характер войны изменится. Чем больше оплотов будет завоевано, тем шире будут распространяться домены, в конце концов поглотив весь этот регион. Тогда не только пробужденные, вознесенные и святые будут проливать кровь на древние кости. Анвил и Кисонг вполне могли столкнуться напрямую, расколов небеса и разрушив землю. Санни ощутил нотку ужаса и мрачно улыбнулся, взволнованный этим полузабытым чувством. Нефис, казалось, заметила, что тени, окутавшие большой зал, слегка шевельнулись. Она качнула головой. «Итак, лорд Тень, ты должен понимать, что сохранить нейтралитет твоего храма будет непросто. Обладание цитаделью в самом начале войны – слишком большое преимущество. Чего бы еще не желали мои старейшины, они будут больше всего переживать именно за этот пункт». Санни рассмеялся. «О, нет, на самом деле, я думаю, это будет совсем несложно». Он слегка наклонил голову. «Как бы они ни жаждали заполучить мою цитадель, они гораздо больше опасаются, что она попадет в руки врага. Так что, если они не хотят соглашаться на мои предложения, что ж, я могу просто пойти и предложить свои услуги Сонг. Дочери королевы могут оказаться более сговорчивыми, чем твои старейшины. О, и к тому же они очень привлекательны». Один из хранителей огня кашлянул, заставив Санни задуматься, не случилось ли чего с его легкими. Нефис наклонила голову и уставилась на него, скорее всего, обдумывая неприкрытую угрозу. Поразмыслив некоторое время, она спросила: «А я нет, Санни замер». «Что?» Нефис с видом знатока размышляла. «Ты сказал, что дочери Кисонг могут быть более сговорчивыми и привлекательными, намекая на то, что оба эти фактора – преимущество клана Сонг перед Валором. Но я также дочь короля Анвила. Это значит, что в этом отношении я в невыгодном положении. Ты намекаешь, что клан Валор должен пойти на большее количество уступок в переговорах из-за моей плохой внешности». Теперь Санни почувствовал, что с его легкими что-то не так. Отчаянно подавляя кашель, он изо всех сил старался выглядеть холодным и отчужденным. Проклятие, неужели у нее очередной приступ? Нет, она, должно быть, дразнит меня, верно? Когда он заговорил, его голос был немного глухим. Нет, твоя красота сияет и ослепляет, леди Нефис. Я бы не посмел. Она несколько мгновений смотрела на него, а затем улыбнулась. Правда? Тогда это хорошо, но если ты хочешь, я могу попросить старейшин прислать сюда Морган в следующий раз. Глава 1664. Поисково-спасательная операция. Санни внутренне проклинал себя за то, что решил не надевать сегодня маску ткача. И кое-кто еще тоже проклинал его. Хранители огня говорили тихо, но они недооценили слух святого. Этот парень, кем он себя возомнил, критикуя внешность нашей леди, это говорит человек, который прячет свое лицо за маской. Он, должно быть, уродлив, как жаба, легкомысленный, поверхностный. Он стиснул зубы за забралом ониксового шлема. Какая жаба? Что, черт возьми, такое жаба? Мое лицо настолько красиво, что на него можно финансировать целый бизнес. Вы, бесполезные идиоты, что знали эти глупцы? Однако внешне он оставался холодным и отстраненным. Даже если это требовало определенных усилий, иметь надежную базу в смертельно опасном регионе – уже достаточное благо. Если Валор захочет захватить мой храм, они могут прийти и завоевать его. Вернее, пусть попробуют. Последние слова прозвучали особенно зловеще. Его тон не изменился, но внезапно стал угрожающим. Нефис немного помолчала, после чего пожала плечами. «Понятно. Значит, ты знаешь о других цитаделях в Божьей могиле? Заблаговременное знание их местонахождения может оказаться не менее важным». Санни взглянул на черный скелет. «На поверхности их нет, зато есть несколько в пустотах. Я видел парочку издалека. Что касается моря пепла, то даже я не настолько храбр, чтобы спуститься туда». Казалось, ее заинтересовали его слова. «Ты исследовал пустоты?» Санни кивнул. «Немного, но не очень активно. Это смертельно опасное место». Хранители огня побледнели. Если даже святой, живший в зоне смерти, назвал это место смертельно опасным, Значит, оно должно было быть хуже ада. Нефис ненадолго задумалась. В конце концов, она кивнула. Думаю, я знаю достаточно, чтобы доложить старейшинам. Нам пора возвращаться. Но не успела она закончить фразу, как раздался громкий шум. Изверг слегка пошевелился, и адское пламя в его глазах разгорелось ярче. В то же мгновение у входа в храм появилась высокая изящная фигура. Это была святая. Однако сейчас ее темной элегантности не было видно, потому что она несла что-то на плече. Это что-то отчаянно сопротивлялось и ругалось, не в силах противостоять каменной хватке тени. «А отпусти меня, мерзость! Если хочешь убить меня, сделай это быстро!» «Зэ, зачем ты мучаешь меня?» Сан не моргнул. «Человеческий язык? Почему здесь, в божьей могиле, кто-то ругался на человеческом языке?» Нефис и хранители огня тоже были ошеломлены. Святая подошла к ним и бесцеремонно сбросила свою ношу на пол. Человек покатился по мраморным плиткам и в страхе пополз на коленях назад. «Непе, подходи, демон!» Это был очень молодой и очень грязный юноша, его лицо было измазано грязью и засохшей кровью. На нем был рваный доспех, который казался дремлющим воспоминанием, а его тело было покрыто глубокими порезами. Мгновение спустя его затылок врезался в колени Неф. Он на мгновение замер, а затем медленно поднял голову. Его глаза расширились от ужаса. Затем на его детском лице появилось выражение крайнего потрясения. Казалось, что мозг юноши временно перестал функционировать. Он моргнул. Сэс. Святая Нефис, она молча уставилась на него. Молодой человек посмотрел на нее, потом на хранителей огня, а затем на Санни. Наконец его взгляд вернулся к прекрасному лицу Нефис. Его щеки неудержимо покраснели. Че, что вы, я умер? Это рай? Она слегка наклонила голову, а затем нейтральным тоном сказала: «Это царство снов. Ты спящий?» Санни уже догадался, что этот грязный подросток был спящим. В прошлом году он обнаружил несколько человек после зимнего солнцестояния и отправил их к Сонг. Однако в этом году он не нашел никого поблизости от своей территории. Он решил, что либо все они погибли в других частях Божьей могилы, либо заклятие в этот раз вообще никого сюда не отправило. Санни не понимал, по каким причинам заклятие посылало спящих к Божьей могиле. У них не было абсолютно никаких шансов выжить здесь. Последняя группа выжила только благодаря ему. Но с другой стороны, возможно, именно из-за его присутствия заклятие и отправило их сюда. Было немного странно представить, что он достаточно могуществен, чтобы влиять на решения, принимаемые заклятием. В любом случае, юноша сглотнул. «Спящий? Да, я, подождите, вы же святая Нефис, меняющая звезда бессмертного пламени. Леди Нефис, что вы здесь делаете?» Он сделал небольшую паузу, а затем застенчиво добавил: «И где это место? Мы близко к бастиону?» Она опустилась перед ним на колени и нежно положила руки ему на плечи. Мягкое сияние окутало их, распространяясь по телу спящего. Раны, покрывавшие его, начали затягиваться, и на его лице мгновенно появилось выражение глубокого облегчения. Спящий уставился на Нефис широко раскрытыми глазами. Его глаза были полны звезд. Санни слегка поерзал. На что этот ублюдок уставился с таким выражением лица? Но тут ему пришлось мысленно дать себе пощечину. Неужели он действительно завидует бедному спящему? Нефис заговорила мягким для нее тоном. «Мы находимся в далеком и крайне опасном регионе царства снов. Я и мои воины находимся здесь с важной миссией. Тебе повезло, что ты встретил нас, парень, иначе, боюсь, твоя судьба была бы предрешена». Юный спящий молчал, глядя на нее со странным выражением лица. Санни вздохнул. «Я не думал, что кто-то из спящих выжил в этом году. В прошлое солнцестояние я встретил нескольких и помог им спастись. Похоже, на этот раз выжил только один». Его голос звучал холодно и безразлично. Нефис бросила на него взгляд, а затем снова обратилась к юноше. «Не волнуйся, самое страшное позади. Теперь ты в безопасности. Мы вернем тебя в реальный мир». Юноша сделал неглубокий вдох, на мгновение закрыл глаза, а затем отчаянно замотал головой. «Нет, нет, вы не должны. Я не единственный. Есть и другие. Мы прятались и цеплялись за жизнь много дней, но вода закончилась. Кто-то должен был отправиться на поиски помощи, и я вызвался». Санни вздохнул за шлемом, уже зная, что сейчас произойдет. Спящий схватил Нефис за руку и хрипло сказал: «Пожалуйста, леди Нефис, вы меняющая звезда. Пожалуйста, спасите остальных». Санни был возмущен. Заклятие ему явно хватает наглости. Сначала оно бросило его. Теперь оно использует его в качестве няньки для несчастных спящих. Он слегка покачал головой, после чего мрачно спросил: «Те, кого ты упомянул, где они?» Глава 1665. Один в темноте. Как выяснилось, где-то там, под корнями мертвого дерева в пустотах, прятались еще двое спящих. Они находились далеко за пределами фрагмента царства теней и внутри костей колоссального скелета, что делало потенциальное спасение проблематичным. На самом деле было просто чудом, что они так долго продержались. Возможно, даже слишком большим чудом. Пока хранители огня успокаивали грязного подростка и давали ему еду, Санни холодно смотрел на него. Он уже изучил душу спящего и убедился, что тот действительно является дремлющим человеком. Но почему Нефиса и ее люди были такими беззаботными? Он взглянул на нее, затем спросил бесстрастным голосом: «Откуда ты знаешь, что он не один из сосудов, меняющего кожу?» Нефис, стоявшая в нескольких шагах от спящего, пожала плечами. «Если бы он был мерзостью, мое пламя сожгло бы его, а не исцелило». Санни приподнял бровь. В этом был смысл: ее душа была невосприимчива к порче, поэтому пламя ее души не терпело ее. Правда, в прошлом Нефис еще не овладела этим аспектом своей силы до такой степени. Ладно, он не меняющий кожу. Однако это не означало, что спящий был безвреден. Он все еще мог быть телом, которое решил использовать Мордрит. Конечно, это было очень маловероятно. Найти спящего всего через несколько дней после зимнего солнцестояния было бы крайне сложно, не говоря уже о том, чтобы притащить его к Божьей могиле. Пройти же через Божью могилу в теле спящего было бы еще сложнее, даже несмотря на все могущество Мордрета. Так почему же этот спящий был таким странным? Санни шагнул вперед, и, хотя он ничего не сказал, хранители огня инстинктивно расступились перед ним. Спящий поднял голову, его глаза внезапно расширились от страха. Милорд, остановившись перед подростком, Санни, не говоря ни слова, посмотрел вниз. Как странно, несмотря на то, что он видел грязного юношу, он не мог его почувствовать. Как будто здесь никого не было, ни запаха, ни присутствия, ни даже тени, которую он мог бы ощутить. Так вот почему он не почувствовал, что несет святая, пока она не оказалась в храме. Уголок его рта дернулся вверх. «Это твой аспект?» Спящий вздрогнул, после чего опустил взгляд. «Да-да, милорд, я не умею ничего, кроме как прятаться. Но прятаться у меня это действительно хорошо получается». Санни наклонил голову. «Какой сильный аспект!» Дремлющей способности было нелегко обмануть чувство святого. Возможно, заклятие не было совершенно неразумным, отправив сюда этого бедного ребенка. Во всяком случае, этот его аспект мог в какой-то мере объяснить, как спящему удалось пережить короткое путешествие через Божью могилу. «Как тебя зовут?» Юноша вздрогнул. «Я Рэй, милорд». Санни немного помедлил, а затем кивнул. «Хорошо, я решил не убивать тебя, мечтатель Рэй». Оставив юношу с открытым ртом, Санни пошел прочь. Хранители огня бросили на него несколько неодобрительных взглядов и вернулись к попыткам успокоить подростка. Несколько слов лорда тени свели на нет все их предыдущие усилия. Нефис взглянула на него и приподняла бровь. «Часто ли ты убиваешь спящих, лорд тень?» Санни задумался на несколько мгновений, пытаясь вспомнить, сколько спящих он убил. В конце концов он спокойно ответил: «Нечасто». Затем он повернулся к ней лицом и тем же безэмоциональным тоном спросил: «А ты, леди Нефис?» Она не ответила, сменив тему на судьбу друзей юного Рея. «Ты лучше знаком с Божьей могилой. Мы вдвоем с моими воинами сможем ли мы спасти двух других спящих из пустот? Это не та миссия, которую возложил на меня клан Валор, но все же, если это возможно, я бы хотела спасти их». Санни на секунду замешкался. «Можем ли мы? Конечно, это возможно. Но твои люди, какими бы умелыми они ни были, нет никакой гарантии, что все они, или кто-то из них, выживет в пустотах. Но мы с тобой можем попробовать сделать это в одиночку». Она просто кивнула. «Тогда мы так и сделаем, если ты согласен». Он молча уставился на нее, притворяясь удивленным. «Ты любишь рисковать жизнью ради незнакомцев, леди Нефис? Пройти зону смерти ради пары ничтожных спящих разве не было бы обидно, если бы кто-то столь прославленный, как ты, погиб без веской причины? Зачем это делать?» Она слабо улыбнулась. «Во-первых, я не собираюсь умирать здесь. Считай меня высокомерной, если хочешь. Во-вторых, не слишком ли ты лицемеришь, лорд тень? Никто не заставлял тебя спасать спящих в прошлом году, и все же ты это сделал. Мало того, Ты даже проводил их до территории клана Сонг. Так что, пожалуйста, прости меня, но я знаю, что ты не так бессердечен, как хочешь казаться за этой маской. Да неужели? Санни нахмурился, решив в будущем вести себя более тиранично. Она повернулась и посмотрела на него, ее улыбка стала чуть шире. И самое главное, потому что я этого хочу. Это единственная причина, которая мне нужна. Санни усмехнулся. Ах, вот оно что, она не меняется. Он покачал головой. А что, если все это хитроумный план, чтобы заманить тебя в пустоты, где мне будет легче от тебя избавиться? Что, если я уже заключил сделку с кланом Сонг? Не боишься ли ты последовать за мной во тьму, где некому прикрыть твою спину? Нефис немного помолчала, а затем бесстрастно пожала плечами. А не боишься ли ты пойти за мной во тьму? Твоя цитадель очень ценна. Что, если я уже получила приказ от клана Валор уничтожить тебя и сделать ее своей? Санни немного посмотрел на нее, а затем холодно рассмеялся. Раз уж ты заговорила об этом, то, наверное, мне стоит бояться. Но как жаль, в последнее время я был до глупости бесстрашен. В его тоне прозвучала зловещая нотка, словно он приглашал ее попробовать что-то. Нефис улыбнулась. Быть порабощенной страхом еще глупее. При этих словах она бросила последний взгляд на спящего. Выражение ее лица неуловимо изменилось, перейдя от сдержанной томности к холодной сосредоточенности. «Может, это и к лучшему, я поручу своим людям позаботиться о твоем дереве, пока нас не будет. Однако время не терпит. Я подозреваю, что эти трое спящих продержались так долго только благодаря аспектам этого юноши. Он вызвался выбраться из их укрытия, думая, что он лучше всех подходит для этой работы». Но без него оставшиеся двое могут оказаться в опасности. Если они еще живы, мы должны найти их как можно скорее. Санни кивнул. Верно подмечено. Иди поговори со своими людьми и узнай, что еще они узнали от парня. Мы уйдем сразу после этого. Пока Нефис разговаривала с хранителями огня, он некоторое время наблюдал за ней. Настроение у него было отвратительное. Проклятие. Я не хотел открывать ей то, что скрыто в пустотах, так скоро. Глава 1666. Странствующий храм. Получив всю информацию, которой мог поделиться испуганный спящий, Санни и Нефис позволили ему отдохнуть. Не теряя времени, Нефис направилась к выходу из храма, но вместо этого Санни повел ее в его глубины. Вскоре они добрались до лестницы и спустились под землю. Безымянный храм был больше, чем казался снаружи, поскольку имел обширный подвальный этаж. По сути, он был почти полной копией грандиозного верхнего уровня, со своим большим залом, вспомогательными помещениями и внутренним святилищем. Разумеется, было несколько отличий. Например, в подземном храме не было алтаря, не было и тропинки, ведущей во внутренний двор. Вместо этого в мраморной стене были высечены высокие ворота, покрытые замысловатой гравировкой. Когда Санни и Нефис добрались до подземного зала, он был погружен в непроглядную тьму. Даже яркий свет пламени, горящего на ее ладони, не мог рассеять ее. Санни не хотел, чтобы кто-то увидел, что там скрыто, и поэтому окутал все глубочайшей тенью. И на то была веская причина. Как выяснил Санни после завоевания безымянного храма, все цитадели обладали чем-то особенным. Некоторые особые качества были незначительными, в то время как некоторые могли творить поистине потрясающие вещи. Санни называл их компонентами. Он не был уверен, были ли эти компоненты врожденными для древних крепостей или добавлялись к каждой из них заклятием, как это было с шлюзами. Возможно, оно просто основывалось на том, что уже было, усиливая существующие черты и делая их легко доступными для людей. Однако Санни знал, что только святой, связавший цитадель со своей душой, мог управлять ею, используя компоненты. Заклятие, скорее всего, облегчало им этот процесс. Что же касается Санни, то ему пришлось разбираться во всем самому. К счастью, это оказалось не слишком сложно. Насколько он мог судить, безымянный храм обладал двумя компонентами, оба довольно мощными для цитаделей не на уровне великих цитаделей или башни слоновой кости, разумеется, но гораздо более значимыми по сравнению с более мелкими, такими как святилище Ноктиса. Первый компонент безымянного храма был довольно прост. Это был невидимый хранитель. Это существо, невидимое и неосязаемое, убивало всех и вся, кто пытался проникнуть в храм еще до появления Санни, который прошел по древним костям. Он подозревал, что оно позволило ему пройти из-за его атрибута, пламя божественности. Точно так же, как в первом кошмаре он смог войти в храм, потому что его душа носила знак божественности. Действительно, его цитадель была тем самым храмом, который он когда-то использовал, чтобы принести себя в жертву богам. Тогда Сан не предполагал, что это был храм бога теней, но теперь он думал иначе. В конце концов, выбор момента не имел смысла. В то время, когда караван рабов погиб при попытке пересечь горы, имперские солдаты активно разрушали святыни и монастыри бога теней. И все же стигийское сооружение великого храма выглядело так, словно уже бесчисленное количество лет лежит в руинах. И еще слова, которые произнесло заклятие, когда Сан не кашлял кровью на черном алтаре. В них не говорилось, что он принес себя в жертву богу теней, напротив, говорилось, что он принес себя в жертву всем богам. Тень был единственным, кто прислушался. Итак, теперь Сан не подозревал, что безымянный храм был гораздо древнее, чем все остальное, что он видел в царстве снов. Если он не ошибался, то храм был построен на заре времен, в начале эпохи богов, и предназначался для поклонения всему пантеону, включая седьмого бога, который еще не был стерт с лица земли и забыт. Возможно, именно поэтому этот храм и все остальные, построенные для пантеона семи, были заброшены и потеряны. Они были забыты, как был забыт бог снов. Таким образом, безымянный храм вполне мог быть храмом забытого бога. Возможно, он всегда был таковым, поскольку был построен еретиками, поклонявшимися забытому божеству вопреки воле остальных богов. Как бы то ни было, безымянный храм пустовал уже тысячи лет во время первого кошмара Санни, который случился в самом конце эпохи процветания, незадолго до того, как наступила быстротечная эпоха даймонов, обрекшая мир на гибель. В его первом кошмаре храм стоял на вершине Черной горы, одинокий и забытый. Единственным существом, посещавшим его, был горный король, который, казалось, тоже обладал искрой божественности в своей душе. И все же теперь безымянный храм каким-то образом оказался здесь, в божьей могиле. Причина этого несоответствия заключалась во втором компоненте безымянного храма. Там, в темноте подземного зала, на стене напротив возвышающихся ворот был вырезан огромный мистический круг. Он не состоял ни из рун, ни из элементов какого-либо другого вида колдовства, которое Сан не мог бы распознать. Единственное, что напоминало чары безымянного храма, это ножи, которые бог солнца создал вместе с владыками цепей. Возможно, это было божественное колдовство, которое не подчинялось никаким правилам и подчиняло мир своей воле просто в силу того, что существовало. В таком случае он не был уверен, что слово «колдовство» подходит для его описания. Чудо подходило к такому подвигу гораздо больше. Как бы то ни было, этот мистический круг был сердцем зачарований, позволявших его цитадели свободно странствовать по мирам. Если хозяин цитадели наполнял древний храм океаном сущности, она могла исчезнуть из одного места и чудесным образом появиться в другом. Именно так Санни поместил свою цитадель в самом сердце Божьей могилы. Он подозревал, что храм блуждал по королевствам задолго до того, как заклятие кошмара превратило его в цитадель. Странствующий храм не был построен на вершине той мрачной горы, а появился там в один прекрасный день, уже в руинах. Санни не хотел, чтобы кто-то знал, что его цитадель может путешествовать. Он сможет поделиться этим секретом с Нефис только после того, как она будет доверять ему настолько, чтобы скрывать эту информацию от короля мечей. Так они и шли сквозь тьму, пока не достигли больших ворот. Нефис ничего не сказала, позволив Санни отворить тяжелые ворота. За ними оказалась гладкая поверхность из белой кости. На первый взгляд казалось, что ворота никуда не ведут, кроме тупика. Однако в древней кости имелась узкая трещина, достаточно широкая, чтобы в нее мог пройти человек. Трещина была такой же темной, как и интерьер подземного зала, а ветер, дующий через нее, приносил с собой сладковатый запах гниющих листьев. Нефис нахмурилась. «Эта трещина ведет в пустоты?» Санни кивнул. «Именно». Она на мгновение замешкалась. «Тогда не могут ли в твою цитадель вторгнуться снизу?» Он подошел к темной расщелине и слегка повернулся, чтобы пройти сквозь нее. «Этого не случится, вот увидишь». Неудовлетворенная его ответом, но и не желая спрашивать дальше, Нефис вздохнула и последовала за ним в сырую темноту. Глава 1667. Обезоруженная. Следуя за лордом теней, Нефис спускалась в глубины божьей могилы. Расщелина была узкой и извилистой, пронизанной сладковатым запахом гнилых листьев. Временами ей приходилось отступать в сторону, чтобы продвигаться вперед, и полированный металл у ее нагрудника скребся о белую кость. Ее молчаливый проводник был спокоен и непреклонен, казалось, его ничуть не беспокоило то, что он попал в пустоты. Она тоже была спокойна, та ее часть, которая могла бы насторожиться, была поглощена болью. На ладони ее перчатки плясал шар белого пламени, освещая путь. Она привыкла к этой боли, залитой белым сиянием, но погруженной во тьму, лорд теней казался особенно загадочным сейчас, когда они были одни. Облаченный в устрашающие ониксовые доспехи, с лицом, скрытым за забралом черного шлема, он больше походил на могущественное кошмарное существо, чем на человека. Кассе не удалось получить никакой информации о хозяине темного храма. Если бы не тот факт, что три могущественных существа, служивших ему, были трансцендентными, а не испорченными, Нефис могла бы предположить, что он был монстром. Были и другие причины, которые заставили ее увидеть в нем человека. Долгое время никто из них не разговаривал, но в конце концов запах земли усилился, и лорд теней остановился. Теплый ветер дул мимо них в сторону цитадели. Несколько мгновений он оставался неподвижным, затем повернулся к ней лицом. Забрало его шлема было погружено в непроницаемую тьму, а ровный голос звучал отстраненно. «У меня есть просьба, леди Нефис». Она встретила его темный взгляд и приподняла бровь. Темнота под забралом слегка шевельнулась. «Убери оружие, прежде чем мы продолжим». Нефис удивилась. Она слегка наклонила голову, а затем спокойным тоном спросила. «Ты хочешь, чтобы я вошла в пустоты без меча?» Ониксовый шлем медленно покачивался из стороны в сторону. «Ты можешь взять с собой меч, только не этот». Она колебалась несколько мгновений. Эта странная просьба была наполнена смыслом. Меч, которым пользовалась Нефис, убийца сородичей, был трансцендентным воспоминанием седьмого уровня. Более того, это было очень особенное оружие. Мало того, что по прочности оно не уступало верховному воспоминанию, так еще и было изменено самим королем мечей. А значит, оно было связано с ним точно так же, как все, кто владел клинками, выкованными анвилом, были связаны с ним и друг с другом, хотя и по-разному. Поэтому лорд теней хотел остаться с ней по-настоящему наедине, чтобы ее приемный отец не догадался о том, что они делают. Неожиданно Нефис почувствовала себя немного смущенной, это прозвучало не совсем правильно, да, ее сердце забилось немного быстрее. Неужели это из-за его насмешливых угроз убить ее в пустотах, заманить ее во тьму и попросить убрать оружие? Несколько секунд она смотрела на теневого святого, а затем неторопливо убрала меч в ножны. Оставшись безоружной, она продолжала смотреть на него со спокойным выражением лица. Его рука поднялась и коснулась темноты, медленно извлекая из нее оружие точно так же, как он делал это перед их дуэлью. Однако на этот раз это был не Адати. Вместо него это был элегантный длинный меч, рукояти лезвия которого были совершенно черными. Нефис приняла длинный меч из рук лорда теней, немного взвесила его в руке, а затем слегка ударила по плоскому лезвию, наблюдая, как оно вибрирует, определяя центр ударной волны. Она в очередной раз удивилась. Меч был идеально сбалансирован и ничем не отличался от выкованного из настоящей стали, удобно сидя в ее руке, словно изготовленный с учетом ее личных предпочтений до мельчайших деталей. Какая удобная способность! Должно быть, это аспектная способность. Она несколько мгновений изучала теневой меч, затем опустила его и призвала безымянное солнце, воспоминание, которое она получила за убийство багрового ужаса забытого берега. Безымянное солнце было воспоминанием оружейного типа, но уникального вида. Вместо того, чтобы проявляться в виде оружия, оно наполняло другие виды оружия, усиливая их. Меч, врученный ей лордом теней, не был воспоминанием, а значит, не мог быть усилен короной рассвета. Безымянное солнце, однако, могло его улучшить. Нефис кивнула. «Мы можем продолжать». Ее проводник равнодушно отвернулся и продолжил идти вглубь узкого прохода. Она последовала за ним, размышляя, каковы его мотивы. Лорд теней уже дал понять, что презирает великие кланы. Теперь он попросил ее убрать меч, намекая на то, что хочет сохранить что-то в тайне от короля. Что-то шевельнулось в ее сердце, удивив ее сладкое, но далекое желание. Может ли он быть союзником? Было бы так здорово иметь кого-то, на кого можно положиться. Последние 4 года нет, сколько Нефис себя помнила, после смерти бабушки, она была предоставлена сама себе, нести непосильную ношу, не имея никого, кто мог бы протянуть ей руку помощи. Разумеется, были люди, которые поддерживали ее, хранители огня, Эффикай, и еще несколько человек, но они не были так сильны, как она, и поэтому не могли облегчить ее бремя. Единственным исключением была Касси, без ее спокойной силы и дружбы Нефис давно бы сломалась, но Касси тоже была ее подчиненной, а значит, и ее ответственностью. Да, это бремя Нефис решила нести сама, и да, причиной всему были ее собственные неоправданные амбиции по крайней мере, большей части, и все же иногда она чувствовала, что задыхается от глубины и интенсивности собственных желаний, окружена врагами и не может уснуть по ночам. Нефис тоже была человеком. Она тоже иногда чувствовала себя слабой, даже если изо всех сил старалась не показывать этого, как и многое другое, что она чувствовала. Так что, если и вправду есть кто-то, кто так же невероятно силен, как предположительно лорд теней, и разделяет ее ненависть к суверенам, кто-то, на кого она могла бы положиться, чтобы встать плечом к плечу с ней перед лицом опасности. Ах, эта мысль была столь же приятной, сколь и опасной. Она даже не была до конца уверена, что лорд теней – человек, не говоря уже о том, что ему можно доверять. И все же по какой-то необъяснимой причине она обнаружила, что очень хочет этого. Почему я так себя чувствую? Это на меня не похоже. Если бы они действительно могли стать союзниками. Забудь об этом. Следуя за отстраненным святым в темноту, Нефис слегка нахмурилась. В этом мире она могла полагаться только на себя. Все остальные либо предадут ее, либо бросят, либо останутся рядом с ней и в результате погибнут. С самого детства и по сей день это было истиной. И это было нормально. Ей никто не был нужен, потому что ее одной было достаточно. Ее воли было достаточно, ее силы было достаточно, так же как и ее жгучего желания было достаточно. Этого было достаточно. Странно. Было бы замечательно, если бы у нее действительно был союзник, даже партнер, но у нее его нет, и никогда не было. И все же, как ни странно, лорд теней вызывал у нее чувство необъяснимой знакомости. Из-за этого доверять ему, верить в него, было странно легко. Нефис опасалась этой легкости. Возможно, это еще одна из его аспектных способностей. Глава 1668. Полые кости. Санни протиснулся через последний участок узкой расщелины и внезапно оказался на обширном открытом пространстве. Он сделал шаг в сторону, цепляясь за пористую поверхность древней кости, и позволил Нефис последовать за ним на коварный выступ. Она не могла видеть, потому что все вокруг было окутано непроницаемой тьмой, но под ними, насколько хватало глаз, простирался целый скрытый мир, полный бурлящей жизни. В данный момент они находились внутри грудной кости мертвого божества, которая по размерам была сопоставима со скромным континентом. Как и остальные кости, она была полой и представляла собой целое царство. Костный мозг, некогда заполнявший обширные пространства грудины, давно исчез. На его месте выросли жуткие джунгли. Влажный воздух был наполнен неописуемой смесью сильных запахов. Внизу, словно алое море, колыхались непроницаемые кроны бесчисленных деревьев, большинство из которых были чужеродными и чудовищными, с ярко-красными листьями. Первобытные папоротники возвышались, как цветущие башни, а лианы и дикие кустарники поднимались, словно стены, между крутыми стволами. Кроваво-красный мох покрывал все, словно мягкий ковер. Санни не мог толком разглядеть цвета в темноте, но знал достаточно, чтобы догадаться. За пределами фрагмента царства теней джунгли сияли собственным бледным светом, так что он видел их истинный облик. Повсюду к куполу грудины поднимались колоссальные столбы отвратительной флоры, прикрепленные к трещинам на ее поверхности. Это были усики, которые джунгли протянули, чтобы дотянуться до неба. С их помощью джунгли поглощали рассеянный солнечный свет, когда облака скрывали солнце, и отращивали их заново каждый раз, когда те сгорали. И, конечно же, под пологом подземных джунглей обитали всевозможные мерзкие твари. Здесь обитали полчища могущественных мерзостей, испорченных, великих и даже проклятых. Некоторые из них были огромными и гротескными, другие настолько маленькими, что их трудно было заметить невооруженным глазом. Всех их крестила суровая необходимость рождаться и расти на поверхности, и только те, кому повезло и кто достиг зрелости, могли спуститься в пустоты и надеяться выжить здесь, вдали от безжалостного взгляда испепеляющих небес. Темные джунгли были смертельно опасны, и большинство смертей, которые можно было здесь встретить, были совершенно ужасными. Именно сюда Санни привел Нефис после 4 долгих лет разлуки с ней. Не очень романтично. Он тайно вздохнул, а затем повернул голову, чтобы посмотреть на нее. Нефис, казалось, ничуть не беспокоили темнота, запах джунглей и неописуемый хор шуршащих звуков, доносившихся до них. На ее прекрасном лице застыло спокойное выражение, стройное тело было расслаблено, а острие меча, который он ей дал, было направлено в землю. Белое пламя, пляшущее на ее ладони, отражалось в глубине ее спокойных серых глаз. На мгновение Санни показалось, что в этих глазах мелькнула тень какой-то острой эмоции, но затем она исчезла, сменившись обычным сдержанным спокойствием. «Как далеко мы находимся от земли?» Он на мгновение заколебался. «Лучше вызвать воспоминания. Нам придется немного падать». Она кивнула, после чего ее алебастровая кожа на короткий миг озарилась мягким сиянием. Санни ожидал, что Нефис вызовет знакомый полупрозрачный плащ, но вместо этого из света за ее спиной появилась пара прекрасных белых крыльев. Нефис взялась за рукоять меча и шагнула в пустоту, скользя вниз с завораживающей грацией. Когда она спускалась к джунглям, шар пламени, горевший в ее руке, был похож на одинокую падающую звезду. Он вздохнул и последовал за ней вниз. Когда Санни падал, его фигура пошла рябью и превратилась в черного ворона, перья которого были неотличимы от окружающей тьмы. Нефис спустилась в джунгли, словно дух света, осветив извилистые стволы древних деревьев и растущий на них красный мох. Ее крылья один раз взмахнули, посылая мощный порыв ветра вглубь леса, а затем с тихим шелестом исчезли. Санни приземлился позади нее, принял человеческую форму и несколько мгновений смотрел на нее.